Впервые после похода док не требовался. Жуковы после доклада посидели со всеми в клубе, потом пошли домой. Сыпал небольшой снежок, погода стояла тихая. После многодневной качки было приятно пройтись по твердой земле. Варвара уцепилась за левую руку и рассказывала о том, что происходило в гарнизоне и на заводе за последний месяц. От нее Жуков узнал, что не вернулась М-175. Первая потеря в бригаде. Мелкадзе ему не нравился. Тот был ленив, заносчив, не любил и не хотел чему-либо учиться, но вместе с ним погибло еще 20 подводников. Еще летом лодке повезло. Мелкадзе не заметил две атаки у бота. Одна из торпед противника попала в лодку, но не взорвалась. Сейчас ему не повезло. У немцев не получилось ничего сделать с Северным флотом и Мурманском, и они будут усиливать давление на флот. «Надо идти в Альту», — подумал Владимир. «Там находится ключ к победе на море. Но собрать дивизион в кулак не получается. Лодок мало, они постоянно на ремонтах, активность противника высокая, поэтому требуется постоянно находиться на позициях, а успехов не так много. Дивизион К, конечно, доставил много неприятностей немцам у Нарвика, но ведь позиция оставлена, и там сейчас никого нет. Немцы воспользуются дырой и поставят руду в Германию. Действовать одинокой лодкой бессмысленно. Командир всячески подчеркивал, что именно эскадренные действия подплава максимально эффективны. Результаты тех же немцев сейчас примерно 50 к 1. Сейчас лучшее время для подводников. Полярная ночь, авиация противника почти бездействует, но одна лодка в походе К-21 бункируется, а 4 лодки ремонтируются. Варвара обратила внимание на то, что Володя задумался и тоже замолчала. Потом спросила. «Я много говорю?» «Нет, Варя, я задумался о своем. Как ты себя чувствуешь?» «Честно?» «Не очень. Тошнит часто. Похудела». «Да куда тебе худеть?» «Ем я много и часто, но все не впрок. Хочется чего-нибудь такого». «Типа персика?» «Хочу на юг, к морю. Там тоже война». «Да я знаю. Но я утащил из-за стола мандарины. Хочешь?» «Нет, ешь сама. Я их в походе наелся. Сейчас придем домой, я принес бутылочку кинзмараури. Вот и создадим иллюзию, что находимся на юге. Тогда сначала идем в сарай за углем. Печку топить надо, я сутки дома не была. Ремонтируем К-2, очень много работы. Тут тебе письмо пришло из Москвы». «От кого?» «Из штаба флота, а от кого непонятно, просто подпись. Это Галлер». Растопив голландку, Жуков сел читать письмо Галлера. Тот описывал испытания самонаводящихся торпед на озере Иссык-Куль. Испытания прошли успешно. Первая партия головок самонаведения изготовлена на заводе имени Фучика во Фрунзе и отправлена в Полярный. Требуется взять их на борт и провести войсковые испытания. Однако качество исполнения на новом месте, не в Ленинграде, довольно скверное. Еще хуже ситуация с ДАГ-дизелем. Примерно 50% торпед имеют серьезные дефекты двигателя. Поэтому все торпеды на испытаниях будут электрическими. Просил предупредить командиров лодок и командиров БЧ-3 о грядущем торпедном кризисе. Довоенные торпеды заканчиваются, а 3 новых завода пока гонят сплошной брак. Отложив письмо, он занялся столом, поставил несколько свечей, достал бокалы под вино и почистил мандарины, принесенные женой. Та вышла на кухню и вернулась с горячим чайником. Варвара забралась к нему на колени, и они довольно долго обсуждали всякие семейные мелочи, мечтали об отпуске в Крыму. Полярная ночь так действует. Утром разбудил посыльный штаба флота. Головко приглашал на совещание, посвященное предстоящим войсковым испытаниям торпед. «А что же вы не сказали нам, Владимир Николаевич, что являетесь изобретателем систем наведения этих изделий. Я не принимал участия в разработке, товарищ контр-адмирал. Дал только общую схему. Все остальное — это разработка КБ «Морфиз-прибор». Я не знал, что они сохранили мое авторство. Это не совсем справедливо по отношению к ним. «Это я настоял на этом», — сказал адмирал Галлер, приехавший на испытание и собиравшийся лично участвовать в боевом походе. «Для испытаний нами подобраны торпеды Эт-80. Все выпуска конца 40-го года, довоенные. Скорость хода и дальность у них меньше, чем у 53-38. Поэтому от вас, Владимир Николаевич, требуется пересчитать поправки для ТАСС и произвести пристрелку под Эт-80. «Да в этом нет необходимости, товарищ адмирал. Мы уже использовали эти торпеды. Даже есть одно попадание». «Сложности в другом, Лев Михайлович. Аппараты 1 и 2 мы сможем зарядить только под водой из-за морозов. Так что придется брать на 2 торпеды меньше. И второе. Наиболее вероятными целями сейчас будут подводные лодки противника. Поэтому наш выход в море надо привязать к проходу какого-нибудь конвоя и войти в его хранение. Либо QP, либо PQ. А можно проводить один и встретить другой». «Дуэль подводных лодок?» — спросил капрас Виноградов. «Дуэлей не будет, товарищ капитан первого ранга», — ответил Галлер. «Идея определенно мне нравится, Владимир Николаевич. Арсений Григорьевич, давайте пригласим адмирала Эджертона. Но я бы не хотел, чтобы он знал о самих изделиях хоть что-нибудь. Нам требуется официальный повод участвовать в конвое QP-10. Не более того, официально лодка идет в Англию с дружественным визитом. Я официальный глава комиссии по приемке флота. Заодно попробуем договориться об установке на К-21 радиолокатора. А насчет первого и второго ТА поставьте лодку на борт кузни и дайте пар на лодку. Боекомплект должен быть полным. Владимир Николаевич, грузите только вторую серию, двухкоординатные. Фактически погрузку торпед начали через 3 суток. Столько времени заняли переговоры с англичанами. Всему экипажу выдали новую форму одежды и удостоверение личности на 2 языках. По лодке забегали особисты. Владимир проклинал задумку Галлера, но что-либо менять было невозможно. Наконец, 24 февраля 1942 года лодка выходит из Мурманска, присоединяется у Кельдина к конвою в составе 16 транспортов, крейсера «Эдинбург», 3 фрегатов и 3 старовиков англичан. До траверса Медвежьего конвой QP-10 сопровождает 3 наших эсминца. Началось муторное маневрирование, настройка каналов связи, условных знаков, чтобы союзники не пугались нас. Контр-адмирал Картер не хотел давать контрольные точки. Его с трудом удалось убедить в том, что так будет безопасней и для лодки, и для конвоя. Наконец все улажено. Жуков уходит под РДП, отходит от конвоя, двигаясь собственным противолодочным зигзагом, внимательно прослушивая толщу воды впереди конвоя. Суммарная скорость конвоя оказалась чуть больше 8 узлов. Удерживаться впереди него у Жукова получалось свободно.